Глава третья. Встречи под луной. На следующее утро Кайда проснулся от вибрирующего сигнала смартфона. Пришло сообщение. Пару секунд сознание возвращалось из сна в реальность. После ночной акции и трехчасового перехода группа отдыхала на своей оперативной базе, устроенной в развалинах кирпичного завода. До небольшого поселения было километров 8. Офисное здание пострадало незначительно. В окнах третьего этажа кое-где даже остались стекла. Здесь и обосновались. С крыши открывался прекрасный обзор для наблюдения. Да и квадрокоптер запустить не проблема. Вокруг висела тишина, изредка нарушаемая вздохами заблудившихся среди искалеченных стен сквозняков. В сообщении текста не было, лишь смайлик озорно и беззаботно подмигивал. Кайда, услышав тихий шорох, повернул голову. Носорог, пригнувшись, быстро перемещался по бывшему залу. Он лавировал между кучами разбитого кирпича и сломанной мебели, стараясь оставаться в тени. Встретившись взглядами, Кайда вопросительно дернул головой. В ответ офицер показал сжатый кулак с поднятым вверх большим пальцем. «Обстановка?» — уточнил Кайда. «Норм. В радиусе 10 километров Бармалеев не наблюдается». «Шопен?» «Сканирует ближайший эфир. Судя по радиоперехвату, активность сирийцев и басмачей минимальная». «Давай радиста сюда. Срочный вызов на связь». Кайда вытащил из рюкзака металлический термос. «Чай будешь?» «Спасибо, командир. Только что пил». Шопен нажал синюю кнопку на панели рации, и из узкой щели поползла белая лента, сворачиваясь в рулончик. Индикатор мигнул красным огоньком. Передатчик выключился. Майор быстро пробежал глазами короткий текст. «Шопен, позови носорога. Он на крыше проветривается». Радист молча кивнул и, быстро свернув передатчик, ушел. Александр еще раз прочел сообщение. Достал из карманчика разгрузки зажигалку. Крутнул колесико, и веселый огонек под легким сквозняком закачался на фитиле. Увидев приближающегося, он закрыл зажигалку. «Сам дед вызывает на экстренную встречу». Носорог тревожно глянул. «Что-то случилось?» «Гадать не будем. Готовь группу. По закату выдвигаемся». Место для рандеву выбрали идеальное. Горная речушка делала крутой поворот у отвесной скалы, намыв небольшой песчаный мыс. На другой стороне, в непроходимых зарослях ивняка, таилась густая темнота. Ускоряясь, речка ворчала, заглушала звуки, делая бесполезными любые направленные микрофоны. Группа рассредоточилась по внешнему периметру. Снайперы оседлали макушку скалы, разделив окрестности на 2 сектора. Видеокамеры квадрокоптера, зависшего на полукилометровой высоте, выдавали на монитор четкое изображение округи. Сопровождавшие генерала 4 спецназовцев заняли внутренний периметр. «Майор, времени в обрез, буду краток, но от твоего чая не откажусь. Угостишь?» Они сидели на большом плоском валуне, одиноко лежащем на песчаном пляже. Кайда, пришедший сюда час назад, заранее раскатал спальный коврик поверх камня. «Как барина принимаешь?» Генерал похлопал рукой по коврику, принимая стаканчик с горячим напитком. «Почет и уважение начальству», — улыбнулся в темноте Кайда. «Это правильно. Мелкий подхалимаш, но приятно», — хмыкнул дед. «Теперь к делу. Карабас просит встречи через 2 дня в Искандерун, кафе в старой части города. Точный адрес и время получишь на месте. Познакомишь с куратором из главка. Подполковник Мирзахмедов. Ты с ним знаком?» «Да, пересекались пару раз в Чечне. Он тогда по хатабу работал. Слышал, ему крепко досталось при ликвидации араба». Генерал кивнул. «Полгода по госпиталям, несколько операций, сейчас в турецком отделе ГРУ. «Он уже в Стамбуле. Вы идете всей группой. Полная автономность. Местная резидентура об операции не в курсе. На рандеву идете вдвоем с подполковником, остальные в подтанцовке. Страхуют на всякий пожарный. Связь односторонняя. На случай алярма канал будет». «Понятно. Какая легенда?» Кайда поставил пустой стаканчик на валун. Генерал вытащил из внутреннего кармана куртки сверток, запаянный в полиэтилен. «Здесь паспорта, деньги, маршрут, легенда. Четверых я забираю с собой. Они завтра утром из Бейрута вылетают в Стамбул. Рейс транзитный из Рима». Дед сделал маленький глоток. «Этим же рейсом летят наши дипломаты из Италии. Подмогут, если что пойдет не так. Встретитесь через сутки в Искандерун. Вы с Морозовым идете отдельно. Завтра ночью в гражданском секторе порта Тартуса сядете на рыбацкую посудину. Шкипер турок, команда сброд со всего Ближнего Востока. Рыбный бизнес для отвода глаз. Контрабанда, нелегальная иммиграция. Ваша легенда остается прежней. Наемники приехали в Сирию денежку срубить. Пришли русские, риск потерять буйную головушку возрос, а гонорар нет. И платят с задержкой. В общем, дезертиры Игиловского фронта», — ухмыльнулся дед. «Вполне реальная тема. Сталкивались с такими экземплярами. Еще чайку». Кайда потянулся к термосу. «Плесни на пару глотков. Канал накатанный. Пару-тройку раз пользовали, но ухо держи востро. Народец еще тот, сам понимаешь». «Само собой», — кивнул Кайда, протягивая наполненный стаканчик. «Оружие с собой не брать, разве что перочинный нож. Не маленький, обойдетесь без стволов. Назад вернетесь с суши. Маршрут новый, но легенда та же».